Думается мне, стучать он будет вполне добросовестно. Да уж, за свой ресторан он душу заложит. Ну что, вперед с песней? Уваров ничего не ответил. В его руке тихо затренькал радиотелефон. Майор Уваров? Говорит капитан Зинченко. Товарищ майор, я вас с генералом соединяю. И тут же в трубке раздался раскатистый генеральский бас. Как там у вас? Взяли, наконец? Здравия желаю, товарищ генерал, сказал Уваров. Не взяли, он не появился. Так, задумчиво протянул генерал. Ну что, есть у меня тут одна наводочка. Попробуй послать своих ребят, может, там повезет. Вряд ли. Его. Это был адрес Салтыковой Веры Евгеньевны. В большом зеркале, которое висело в прихожей над телефонным столиком, Антон увидел лицо сквозняка и бледное, почти прозрачное лицо Веры. «Стоять! Не двигаться!» В руке сквозняка был пистолет, дуло смотрело в затылок Антону. «Пошел в комнату! Медленно! Руки за голову!» Антон поднял руки и повернулся. Теперь дуло смотрело ему в лоб. «Он может убивать без всякого оружия, голыми руками, одним ударом!» Слова старого адвоката прозвучали в мозгу с отчетливостью звуковой галлюцинации. Антон сделал несколько осторожных шагов прямо на дуло. Сквозняк отступил назад, пропуская его в комнату. Вера стояла, не двигаясь. Антону показалось, что она даже не дышит. «Сядь на стул. Вот так. Руки не опускать. Вера, у тебя на письменном столе рулон скотча. Возьми и замотай ему руки. Не бойся, под дулом он не рыпнется». «Нет», — тихо сказала Вера. «Девочка, любимая моя, хорошая, ты и так наделала много глупостей. Подумай о Соне». «Скотч тоже принес он?» — тихо спросила Вера. «Нет, скотч принес я. У тебя в доме не было, и я купил. Дня три назад, на всякий случай. Ты просто забыла. Ты ведь у меня такая рассеянная, Верочка. Будь умницей, делай, что я говорю. И тогда мы спасем Соню». «Федя, отдай мне пистолет», — спокойно сказала Вера. «Хорошо», — кивнул сквозняк. «Подойди ко мне, подойди и возьми. Пока он не привязан, дуло надо держать направленным на него. Ты поняла? Ты справишься? Глупостей больше не будет?» Вера сделала несколько медленных, осторожных шагов. Сквозняк вложил пистолет в ее ладонь. И в ту же минуту, отпрыгнув от него на шаг, Вера повернула дуло в его сторону. «Где Соня?» «Верочка, солнышко, любимая моя, успокойся!» Голос сквозняка звучал ласково и чуть хрипло. «Он убедил тебя, будто я бандит, убийца, исчадие ада. Возможно, он даже предъявил тебе какие-то доказательства. Это блеф!» Антон сидел, не шевелясь. Он не мог оторвать глаз от маленькой Вериной руки, в которой был зажат пистолет. Сквозняк спокойно уселся в кресло, чуть отодвинув его так, чтобы оказаться позади Антона. «Где Соня?» — тихо повторила Вера. «Сначала я должна увидеть Соню, живую и невредимую. Потом мы будем говорить обо всем остальном». «Я так надеялся, что нам не придется тратить время на долгие объяснения», — печально вздохнул сквозняк. «Я надеялся на твой здравый смысл, Верочка. Учти, время идет, Соня на время. Неужели ты до сих пор не поняла, что Соню похитили его люди? Я ведь предупреждал тебя. Я не случайно напрягся, когда он пришел сюда вчера и устроил весь этот маскарад с компьютером. Но ты назвала меня невоспитанным хамом. Ты стала перед ним за меня извиняться. Ты решила сама без меня выяснить, кто такой Курбатов. Ты встретилась с ним, не сказав мне ни слова. Он наплел тебе всякие ужасы про меня, и ты поверила? Вот результат. Он похитил ребенка. Ты отдала ему его факсы? Ответь мне, пожалуйста, да или нет? Да, сказала Вера. Вся информация, которую он хотел получить, теперь у него. Значит, не вся, раз он нанял людей, чтобы похитить ребенка. Ему что-то еще от тебя нужно. Он молчит, потому что не ожидал увидеть меня здесь. Он думал, ты одна, беззащитная, слабая, и он может спокойно диктовать свои условия. Но я с тобой, Верочка. Не бойся его, нас двое, он один. Сейчас он скажет нам, где Соня. Более того, он вместе с нами отправится за ней. У него теперь нет выбора. Антон заметил, как Вера осторожно скосила глаза и взглянула на маленькие наручные часики. Сам он и без часов чувствовал время. Прошло не больше 40 минут с того момента, как старый адвокат позвонил на Петровку своему знакомому генералу. Не больше, но и не меньше. «Да, я получил не всю информацию», — медленно проговорил Антон. «Не хватает главного. Информация зашифрована, и нет ключа от шифра. Я искал его в вашем компьютере, Вера, но не нашел. Вы закрыли доступ к нескольким файлам. Вы работали, подсоединив факс непосредственно к компьютеру, и ключ к шифру там. Часть информации шла прямо на компьютер, с факса на компьютер». Вера быстро взглянула на него, ее губы чуть дрогнули. Эта шальная импровизация была рассчитана на человека, который не имеет ни малейшего представления о работе компьютера и факсового аппарата. «Ну вот, Верочка, видишь, как все просто», — сказал сквозняк. «Ты включишь компьютер, найдешь ему этот проклятый ключ, и он вернет нам Соню». «Нет», — покачала головой Вера, — «сначала Соня, потом ключ от шифра». «Верочка, не надо торговаться. Он никуда не денется. Я немного знаком с законами уголовного мира». Сквозняк повернулся к Антону и взглянул на него. «Людям, которые похитили Соню, он наверняка заплатил только половину обещанных денег. Если он не заплатит остальное, они его заложат. Они пойдут в прокуратуру и скажут, что он нанял их». «Но их ведь посадят», — сказала Вера. «За то, что они похитили ребенка, их посадят, даже если они придут с повинной. И потом зачем ему исчезать, не расплатившись с ними, когда ключ от шифра будет уже у него? Они сядут ненадолго, зато потом они получат очень много денег и будут жить в свое удовольствие». Медленно и что-то случится, они сядут надолго, очень надолго, а скорее всего их расстреляют. Если они не полные идиоты, то должны это понимать, сказала Вера. Беда в том, что они как раз полные идиоты. Он опять взглянул на Антона. «Откуда ты знаешь?» — быстро спросила Вера. «А разве нормальные люди согласятся похитить ребенка?» Он горько усмехнулся. «Нормальные люди детей не обижают». «Ладно, Вера, мы с тобой потом об этом поговорим. Время идет. Включи компьютер и найди то, что он требует. Зачем тебе ключ от зашифрованной информации? Тебе нужна Соня». «Хорошо. Пусть он сам сядет к компьютеру». Вера посмотрела на Антона. «А я скажу ему, как открыть нужные файлы. Пистолет должен оставаться у меня». «Так ты нас обоих держишь под прицелом», — сквозняк улыбнулся. «А я думал, ты уже все поняла». «Нет, Вера, за компьютер сядешь ты. Он должен оставаться на месте». «Я не шевельнусь, пока не увижу Соню». Балконная дверь была открыта. Где-то совсем близко послышался вой милицейской сирены. В комнате повисла тишина. А через миг Вера увидела, как голова Антона беспомощно откинулась назад. Поднятые руки упали, словно у тряпочной куклы. Она даже не успела понять, что произошло. Сквозняк уже не сидел в кресле, а стоял совсем близко. Вой милицейской сирены затих, растаял вдали. «Не подходи», — прошептала Вера, отступив на шаг. «Я выстрелю». «Вера, включи компьютер, нет времени». Что ты с ним сделал? Вырубил на 5 минут. Есть много разных приемов, Верочка. Можно вырубить, а можно сделать очень больно. Так больно, что ни один здоровый мужик не выдержит, а ты тем более. Ты напрасно не связала ему руки. Сквозняк сделал еще один шаг. Неужели ты выстрелишь в меня, любовь моя? По сути, я был первым твоим мужчиной. Этот бородатый придурок не в счет. Прежде чем он сделал еще шаг, Вера нажала курок. Палец дернулся сам собой, она даже не успела ничего сообразить. Вместо выстрела раздался пустой щелчок. Разумеется, пистолет не заряжен. Сквозняк может убивать без всякого оружия, спокойно и отстраненно подумала Вера. В следующую секунду ее пронзила такая чудовищная боль, что даже крикнуть она не смогла. «Нет», — сказал Сквозняк, — «тебя я не вырублю. Ты не потеряешь сознание, как Курбатов. Я буду делать тебе больно до тех пор, пока ты не сядешь за компьютер. От следующего удара ты станешь калекой». Вера не могла опомниться от оглушительной боли. Болела внутри, где-то под солнечным сплетением, и было трудно дышать. «Верни Соню!» — прошептала она, уже предчувствуя следующий удар. И вдруг Сквозняк стал как-то странно оседать. Когда он упал, Вера увидела Антона. В руке он держал старинное мраморное пресс-папье, очень тяжелое. Оно принадлежало Вериному прадедушке и много лет стояло на письменном столе просто так, в качестве украшения. «Надо быстро скрутить его, очень быстро!» Антон взял рулон скотча и стал отдирать зубами конец липкой широкой ленты. «Вера, что-нибудь, простыню, ремень, что-нибудь!» Вера бросилась к шкафу, схватила первое, что попалось под руку, тонкий лаковый ремешок от нарядного платья. За спиной у нее раздался грохот. Когда она обернулась, Антон лежал на полу. Сквозняк придавил его грудь коленом, потом навалился всем телом и стал душить. Антон пытался сопротивляться. Сквозняк, хоть и не опомнился окончательно от удара по голове, все равно был значительно сильнее и ловчее. Вера вдруг поняла, что он уже и не хочет ничего узнать. Он хочет только убить. Это для него сейчас важнее всего остального. Он убьет Антона, потом ее. «А Соня, мама, ты не можешь его убить!» — крикнула Вера. «Ты ничего не узнаешь, если убьешь!» Руки Сквозняка были у Антона на горле. «Говори, сука!» — прохрипел он, все сильнее сжимая пальцы. «Говори, а то подохнешь, ну!» Лицо Антона стало багрово-красным. Вера схватила пресс-папье, но Сквозняк, вскинувшись, как пружина, откинул ее ногой в другой конец комнаты. И тут же его пальцы опять сомкнулись на горле задыхающегося Антона. Вера с размаху стукнулась головой об угол дубового комода. И в этот момент в комнате сухо треснул выстрел. Сквозняк, издав короткий хриплый стон, вскочил на ноги. На его левом плече по рукаву голубой рубашки медленно расползалось бурое пятно. Маленького человека в светлой легкой куртке с пистолетом в руке Вера увидела только тогда, когда Сквозняк бросился на него. Пистолет тут же отлетел куда-то глубоко под такту. «Заряжен, но его уже не достанешь», — механически отметила про себя Вера. Откуда он взялся, этот парнишка в светлой куртке? Как он вошел в квартиру? Он стрелял в Сквозняка, ранил его, но не убил. И теперь они сцепились в смертельной схватке. Парнишка очень маленький, на голову ниже Сквозняка и, конечно, слабей. Раненому Сквозняку прибавит сил звериная злость. Неизвестно, кто победит. Надо что-то сделать. Вера попыталась встать, но не вышла. Ноги не держали, голова сильно кружилась. Антон лежал у стола неподвижно с запрокинутой головой и приоткрытым ртом. Она не подошла, а подползла к Антону, припала ухом к груди и не могла понять, есть ли у него сердцебиение. Или это ее собственное сердце стучит так оглушительно? Антон закашлялся хрипло, надрывно. Вера приподняла его голову, но руки были совсем слабыми. Она чувствовала, что теряет сознание. Комната неслась перед глазами, уплывала куда-то в звенящую пустую тьму. За стеной в комнате Надежды Павловны отчаянно лаял Мотя. Еще в самом начале, когда они только вернулись в квартиру, пес бросился туда, забился под маленький письменный стол. Дверь захлопнулась за ним. Открыть ее лапами он не мог, выл и метался, но его никто не слышал. Сквозняк слабел и зверел. Володя дрался впервые в жизни. В детстве, конечно, всякое случалось, но вот так, насмерть, ни разу. Краем сознания он уже понимал, в этом последнем единоборстве ему со сквозняком не справиться, даже с раненым. Еще немного, и сквозняк одолеет. Казалось, эта схватка длится целую вечность. Но прошло всего несколько минут. Володя уворачивался от ударов, отступая к открытой балконной двери. Вера и Антон сумели, наконец, подняться на ноги. «Уйдите!» — крикнул им Володя. Схватка продолжалась на балконе. Вмешаться, расцепить этот дикий кровавый клубок было уже невозможно. Внизу стала собираться толпа. Несколько человек, задрав головы, смотрели на балкон пятого этажа. «Что там происходит? Надо вызвать милицию! Кто-нибудь, вызовите милицию!» Сквозняк навалился, придавливая Володю хлипкой балконной решетки. Перед глазами, сквозь кровавую пелену, Володя увидел мертвые лица своих родных. Самодельная граната, совсем маленькая, плоская, умещалась в кожаный футляр для зажигалки «Зиппо». Он взял только эту, на всякий случай. Он рассчитывал на пистолет. Две гранаты побольше он заранее вытащил из кармана куртки, оставил в машине, строго запретив Соне к ним прикасаться. Футляр с маленькой гранатой, которую он сконструировал специально для самых локальных комнатных взрывов, прикреплен к брючному ремню. Всего два легких движения. Расстегнуть кнопку футляра, дернуть тонкое проволочное кольцо. Балкон не обрушится, комнату не разнесет, никто не пострадает. Взрыв будет локальным. Рука сквозняка взметнулась для удара. В следующую секунду раздался взрыв. Небольшая толпа, ахнув, бросилась в рассыпную. Кто-то помчался к телефону-автомату вызывать скорую и милицию. Балкон не обрушился. Взрывной волной выбило стекла балконной двери. В комнате сорвалась фарфоровая люстра, разбилась вдребезги. Мелкие осколки разлетелись в разные стороны. Антон успел упасть на пол вместе с Верой. Ему показалось, сейчас рухнет потолок. Он закрыл ладонями Верину голову и зажмурился. Балконная решетка проломилась. Два окровавленных человека рухнули вниз с пятого этажа на теплый пыльный асфальт. Из москвича, припаркованного у собачьей площадки, выскочила девочка, бросилась к распростертому телу маленького человека в светлой куртке, упала на колени и заплакала. Вокруг стали собираться люди. Какая-то старушка подошла к девочке, осторожно попыталась поднять ее. «Не надо, детка, не смотри». Но девочка не замечала никого вокруг. Она горько плакала и повторяла одними губами. «Володенька, такой хороший, ну почему?» Послышался вой сирены. Во двор въехал милицейский газик. Сразу вслед за ним микроавтобус с опергруппой майора Уварова. Юрий узнал его сразу. Мертвые глаза детдомовца Коли Козлова глядели в прозрачное июньское небо. По небу медленно плыли редкие ослепительно-белые облака. Где-то совсем высоко чертила быстрые зигзаги случайная шальная ласточка. «Граждане, разойдитесь! Ребенка уберите отсюда! Чей ребенок? Девочка, встань! Ты знаешь этого человека?» «Туда нельзя! Стойте!» Сквозь толпу зевак, милиционеров и оперативников прорвалась светловолосая молодая женщина, бросилась к девочке. «Сонечка, Господи!» «Товарищ майор, неужели это правда, сквозняк?» Услышал Уваров голос у себя за спиной. Юрий оглянулся. Рядом с ним стоял незнакомый младший лейтенант, совсем молодой, рыжий, веснущатый. «Сквозняк!» — кивнул Уваров. «Он самый!» «Товарищ майор, Здесь с ребенком плохо, то ли шок, то ли истерика. И женщина рыдает у второго трупа. А второй без документов. Будем пока оформлять как неизвестного? Уваров удивился. Почему сразу не заметил женщину и ребенка? Ведь второй труп лежал совсем близко. Но майор в первые несколько мгновений видел перед собой только мертвого сквозняка и больше никого. «Вероятно, у меня тоже легкий шок», — подумал Уваров и взглянул на второй труп. Молодая женщина и девочка лет 10 сидели, обнявшись прямо на асфальте, и плакали над вторым погибшим. Неизвестный мужчина, около 30, невысокого роста, худощавого телосложения, машинально отметил про себя Уваров. «Вера! Верочка, Соня! Да пропустите же меня!» Какой-то парень, очень бледный, с разбитым лицом, в разодранном пиджаке, рвался из рук толстого милицейского старлея. Голос у парня был хриплый, слабый, он едва стоял на ногах. «Не положено!» — басил старлей и крепко держал его за плечо. «Слышь, что говорю, не положено! Тем более ты под градусом!» «Да не пьяный я, пустите! Мне надо их увезти отсюда, им плохо обеим!» «Плохо? Так сейчас скорая все равно приедет, как положено!» Уваров подошел к женщине и тихо спросил. «Салтыкова Вера Евгеньевна?» Она вскинула на него заплаканные ярко-голубые глаза. «Да. Майор Уваров, ГУВД. Ребенку или вам нужна медицинская помощь?» «Нет, спасибо. Все нормально». Он помог обеим подняться и заметил, что девочка прижимает к груди стиснутый кулачок. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Соня», — горько всхлипнула девочка. «Можно посмотреть, что у тебя в руке?» Она разжала кулачок. На ее ладони майор Уваров увидел старинные золотые часы, луковицу. Глава 34. «Пшичка, Станечка, Карлштейн», — весело сообщил машинист в микрофон. Утренняя электричка из Праги была почти пустой. Шел мелкий теплый дождик, поезд тяжело остановился, из последнего вагона на платформу спрыгнули Вера и Антон. Цветные, как леденцы, огни семафора отражались в мокром асфальте. Электричка прогудела печальным басом и отчалила. Свернув с шоссе, они долго поднимались по извилистой тропинке на крутой холм. Уютный сонный городок остался внизу. Небольшой двухэтажный дом стоял на поляне, окруженный 300-летними раскидистыми дубами. Черепица осыпалась, стены облупились, ставни были заколочены. Ключ лежал в узком углублении между стеной и карнизом под окном, которое выходило в сторону часовни Святого Креста. Проржавевший замок долго не поддавался. Наконец дверь громко заскрипела. В доме пахло сыростью, было темно и страшно. «Дай мне руку и смотри под ноги», — сказал Антон. Лестница, ведущая на чердак, была шаткой и скрипучей. Большой фанерный ящик с полустершейся надписью «Мокко» стоял в углу. Под ящиком оказался небольшой кейс, он был не заперт. Мягко щелкнули блестящие замочки, Вера тихо охнула. В кейсе лежали толстые пачки 100-долларовых купюр, перетянутые банковскими бумажными лентами. «О, Господи!» — выдохнул Антон и тупо уставился на деньги. «Все кончилось. Нет брата, есть толстые пачки долларов». Они столько лет мечтали с Дениской именно об этом, о миллионе долларов. Да здесь, вероятно, как раз миллион, не меньше. Вера стояла рядом и растерянно молчала. Они оба молчали, пока спускались по лестнице, запирали дом, шли назад к станции. Навстречу им проехал разноцветный икарус. Прошла группа американских туристов. Бодрые румяные старички и старушки оживленно обсуждали местные цены и особенности пейзажа. Характерное проглатывание гласных выдавало в них южан, откуда-нибудь из Алабамы. «Да», — опомнился Антон, когда они вышли из электрички на старом пражском вокзале. «Надо поменять несколько сотен и пойти позавтракать в хороший ресторан». Они сели на влажную лавочку в привокзальном сквере. Антон тревожно огляделся, открыл кейс, достал пачку долларов. На ней была написана сумма 10 тысяч. Он разодрал бумажную ленту, вытащил, не глядя, несколько купюр, остальные убрал назад в кейс. Протянув купюры в окошко обменного пункта, он подумал, что даже не посчитал их, не знает, сколько собирается менять. «Пан, я очень сожалею, но эта купюра фальшивая», — услышал он. «И это тоже. Пан, здесь 8 купюр по 100 долларов, и все фальшивые. Если вы желаете, я могу вызвать специалиста для дополнительной экспертизы и составить официальный акт». «Нет, пани, спасибо, не стоит». Девушка из окошка обменного пункта долго и удивленно смотрела вслед странной паре. По статистике, каждая десятая 100-долларовая купюра является фальшивой. Люди, узнав, что в руках у них не деньги, а бумажки, реагируют по-разному. Одни начинают возмущаться, другие плакать, третьи истерически хохотать, особенно если речь идет о большой сумме. Но таких, которые просто, без всяких эмоций и дополнительных проверок, оставляют фальшивые бумажки и уходят, сотрудница привокзального обменного пункта еще не видела. Целый день они бродили по Праге, по Старомясту, Вацлавской площади и Карлову мосту. День был пасмурный, теплый, с фланелевым сизым туманцем над готическими башнями. Проголодавшись, заходили в маленькие кафе, ели жареные шпикачки, пили пиво, курили, молча глядя на бодрые, шумные толпы туристов. Устав от сутолоки, они сели в трамвай, доехали до Инвалидовны. Антон показал Вере старую школу и офис туристической фирмы «БЭМ». Он подумал, что, наверное, надо зайти к Агнешке, но не хотелось. Вечером, сидя в небольшом уличном кафе у Грачанской ратуши, Антон вдруг обнаружил, что кейса нет. Всего лишь 5 минут назад он стоял на свободном стуле у их столика. Взглянув на площадь, они увидели, как коренастый человек в мятой гавайской рубашке с крысиным хвостиком на затылке деловитой походкой удаляется от кафе с кейсом в руке. «Однако самолет только завтра днем. Надо где-то переночевать», — задумчиво произнес Антон. «Сколько у нас осталось денег?» «Утром в аэропорту мы разменяли по полтиннику», — вспомнила Вера. Они стали выгребать бумажки из карманов и обнаружили, что осталось всего 500 крон с мелочью, то есть меньше 20 долларов. «Этого не хватит на гостиницу. Можно поехать к Ирже, но не хочется». Антон подозвал официанта и расплатился. «Ничего», — улыбнулась Вера, — «можно поспать в аэропорту в зале ожидания. Там удобные кресла». «Поехали», — кивнул Антон. «В аэропорт?» «Нет, в Карлштейн. Там на станции хозяин харчевни сдает комнаты. Очень дешево. Мы как-то перепили пиво с Дениской, опоздали на последнюю электричку и переночевали там всего за 400 крон». Из распахнутых дверей пристанционной пивной в Карлштейне звучал одинокий, чуть пьяный голос саксофона. Над маленьким сонным городком вздымались призрачные башни замка. Музей был давно закрыт, туристы разъехались, местные жители ложились спать рано. Посредине пустого зала пивной толстый человек в джинсах и тирольской шляпе с перышком самозабвенно играл на саксофоне. Увидев поздних посетителей, он встрепенулся, отложил инструмент и заулыбался. «Добрый вечер, панам пиво? Теплый пршет корм?» «Просим, пан». «Потршебуи ноцлех», — ответил Антон. «Про две особы». «Ано, пан, еднолужковый покой скупелный, 400 корун просим». «Есть только одноместный номер с ванной», — сообщил Антон и посмотрел на Веру. Она не знала, что ответить. Она полетела в Прагу, потому что Антон попросил ее об этом. Ему не хотелось после всего пережитого оставаться один на один с разгадкой. И ей, разумеется, тоже было интересно узнать, что лежит в ящике на чердаке. До отлета 2 дня подряд они отвечали на вопросы майора Уварова и подписывали протоколы. В самолете бурно делились впечатлениями. А потом целый день тупо, ошалело слонялись по Праге, не зная, что сказать друг другу. Дядька с саксофоном смотрел на них с интересом. Ему было странно, почему они молчат. Почему молодую пару, заявившуюся так поздно в романтический Карлштейн, не устраивает дешевый одноместный номер с ванной? Пауза явно затянулась. Хозяин постукивал ногтем по пластмассовому мундштуку саксофона. Наконец, не дождавшись от Веры никакого ответа, Антон решительно протянул хозяину деньги. «Ано пан де куи?» «Добры, кличе просим!» В руке Антона оказались ключи с тяжелой деревянной грушей. Хозяин объяснил, какой от входной двери в маленькую гостиницу при таверне, какой от комнаты. «Это в любом случае лучше, чем в аэропорту», — сказал Антон, когда они вышли на улицу. «Если ты захочешь, я могу и на полу поспать». Вера вдруг подумала, что вовсе не хочет, чтобы он спал на полу, но ничего не ответила. Им вслед зазвучал насмешливый, хрипловатый голос саксофона. Эпилог. В середине XIV века по приказу Карла IV была выстроена неподалеку от Праги на высоком известковом холме неприступная крепость Карлштейн. Здесь хранились сокровища империи, символы легендарных побед и вечной имперской власти. Сюда был свезен государственный архив. В блеске золота и драгоценных камней за мощными крепостными стенами христианнейший король отдыхал от государственных дел. Ему нравилось, когда на стенах часовен рядом с ликами святых и душераздирающими сценами из апокалипсиса художники изображали его самого с семейством. Во время праздничных месс вспыхивали в часовне Святого Креста 1500 свечей, насаженных на железные колья. Ночами в окрестных лесах выли голодные волки, гуляли по маленькой готической Европе проказа и чума. Красавицы замазывали грубые оспины на лицах толстым слоем белил, под войлочными колпаками крестьян, под шлемами рыцарей и коронами королей копошились вши. Схоласты спорили, есть ли глаза у крота и конец у бесконечности. Алхимики пытались добыть золото из ртути и свинца, а тленную плоть наделить бессмертием. Булькали зловонные смеси в грязных ретортах. Но свинец оставался свинцом, а смерть никого не щадила. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.